Серия 29. Целую ночь в автомобиле, Динни? Это уж чуточку слишком. Ты не находишь? Нужен адвокат, дядя. Хороший, умный и добрый. Чего захотела? Что ж, посоветуюсь вечером с Майклом. По-вашему, они должны защищаться? Если ты спросишь меня, поверит ли им, я отвечу нет, вряд ли. Но это мое личное и необязательное мнение. Дядь, а вы сами верите им? Полагаюсь на тебя, Динни. Тебя Клэр не обманет. Они говорят правду, грех им не верить. Таких грехов в нашем грешном мире не оберешься, дорогая. Да, адвокат. Ты была когда-нибудь в Сити у адвокатов? Никогда. Приготовься к легкому шоку. Твой отец приедет? Да, и он, и Тони Крум. Пойдем все вместе. Разумеется. Адвокат должен выслушать всех. Опять на тебя свалились тревоги, Динни. Тревога-то свалилась на Клэр, дядя. Все тревоги и беды, на кого бы они ни сваливались, тут же переваливаются на тебя. Это уж закон. Есть такие люди, им мало собственной ноши. Они всегда норовят взвалить на себя и большую часть ноши своих близких. Ты из них, Динни. Ну, вероятно, у меня сил больше, чем у других. И любви тоже. Что ж, можно посоветоваться с Дорнфордом. А ты отдыхай, дорогая. У тебя вид не просто утомленный. У тебя измученный вид. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый Тревоги. День. Добрый день. Ноша. Слова. Слишком много слов. Просто жизнь. Голова болит. Устала. Уилфрид. Где ты? Еще одну реку. Динни. Переплыв еще только одну реку. Да. Да-да. Еще только одну реку. Да? Папа, это я. Ну, что, Майкл, что-нибудь удалось? Поговорил с Дорфордом. Он советует Инстона. Говорит, сейчас это один из самых сильных защитников. Умный, хороший, добрый? Хороший, добрый. Папа, эти определения не из лексикона адвокатской коллегии. Просто он, как адвокат, высоко котируется. Это из лексикона Динни. А Инстон согласится? Он труднодоступен, но Дорфорд все устроил. Завтра утром Инстон будет ждать заинтересованной стороны у себя в конторе, в Сити. Я сторона не заинтересованная, но придется пойти. Я не был в Сити со дня смерти старого Форсайта. Помнишь своего тестя? Это была личность, папа. Да, личность. Больше я таких уже не встречал. Мистер Инстон ждет вас, господа. Прошу, господа, входите. Сэр Лоренс. Добрый день, мистер Инстон. Позвольте представить. Генерал Конвей Черрилл, леди Корвин, мистер Крум, мисс Черрилл. Присаживайтесь, пожалуйста. А тут у вас все по-старому. Не меняется. Приходилось бывать здесь, сэр Лоренс? Просто захаживал. Тут когда-то заправлял тесть моего сына. Сомс Форсайт. Блестящий адвокат. Старая школа. В этих стенах имя Сомса Форсайта легенда. Он служил закону как верный рыцарь. Итак, чем могу быть полезен? Мистер Инстон, вот извещение, которое получила моя дочь и мистер Крум. Иск. Мы пришли по этому делу. Обвинение не соответствует истине. Видимо, они торопятся. Истец подписал прошение в Египте ради экономии времени. Мистер Крум, вам угодно, чтобы мы выступали и от вашего имени? Да. Тогда попрошу остаться леди Корвин и вас, сэр Лоренс, генерал. Да, конечно. Пойдем, Кон. Мистер Инстон, вы не возражаете, если останется сестра? Мисс Шерл, вы хотели бы остаться? Если позволите. Не возражаю. Отнюдь. Леди Корвин, ваш отец утверждает, что эти обвинения не соответствуют истине. Факты достоверны, но освещены неправильно. Между мной и мистером Крумом не было ничего, кроме 3 поцелуев в щеку. Понятно. А ночь в автомобиле? Вообще ничего. Даже поцелуи в щеку. Каковы ваши истинные чувства друг к другу? Мы говорим только чистую правду. Мистер Крум? Я люблю ее. А вы, леди Корвин, относитесь к нему как к другу? Да. Автомобиль просто случайность. И вы не замечали, что за вами наблюдают? Мой муж угрожал мне этим, но мы ничего не подозревали. Причина, побудившая вас покинуть мужа, леди Корвин? Ни здесь, ни где бы то ни было, я не стану говорить о нашей с ним жизни. Но к нему не вернусь. Не сошлись характерами или что-то худшее? Худшее. Но никакого конкретного обвинения. Вы понимаете, насколько это важно? Да. Но не желаю обсуждать это даже в частной беседе. Приводимые здесь улики вряд ли достаточны для суда. Не уверен даже, что это вообще улики. Однако перспективы у вас не блестящие. Если бы вы могли мотивировать разрыв с мужем какой-нибудь веской причиной, а нам удалось обойти эту ночь в автомобиле... Так... Возможно, удастся свести возмещение ущерба к сравнительно умеренной сумме. Для этого вы должны опротестовать иск и больше в суд не являться. Что значит опротестовать иск? Вы вдвоем являетесь в суд и отрицаете свою виновность. Вас подвергают перекрестному допросу, а мы подвергаем допросу истца и детектива. Скажу откровенно, если вы не мотивируете свой разрыв с мужем, судья наверняка будет против вас. И ночь, пусть даже проведенная в машине, всегда останется ночью. Особенно в бракоразводном процессе. Уйдем поскорее от этого места, старушка. Ты в контору Дорфмана? Я провожу тебя. Омерзительная погода. Кажется, ко всему прочему, начинает идти мокрый снег. Мартовский каприз. Может быть, такси? Не стоит тут рядом. И под ногами хлюпает. Не понимаю, какая разница между днем и ночью, машиной или любым другим местом. У юристов свой взгляд на вещи. Знаешь, Дима, я жалею, что мы с Тони не любовники. Все равно нам никто не верит. Дурацкое положение. Мы все верим, Клэр. Впрочем, я решила пройти через все. Я не брошу Тони в беде. И ни на шаг не отступлю перед Джерри. Но помни, Динни, рассказывать о своей семейной жизни я не стану, не желаю. Ты вступаешь в бой, заранее проиграв его. Не позволю адвокатам касаться этой стороны вопроса. Как ты намерена вести себя с Тони до суда? Так же, как и до сих пор. Включаю ночь в автомобиле. Ох, ну вот мы и пришли. Спасибо, что проводила, старушка. О, какая приятная встреча. Здравствуйте, мисс Чарл. Здравствуйте. Клэр, я направляюсь в палату. Я только забегу за бумагами, мистер Дорнфорд. И пойду с вами. Винни, до завтра. Пока. Давайте постоим под этим порталом, Винни. Винни, я пропащий человек, когда слишком долго не вижу вас. Иаков служил 14 лет, добиваясь Рахили. Теперь людской век стал короче, и каждый мой месяц можно приравнять году служения Иакова. Но я все-таки буду ждать и надеяться. Мне остается только ждать, Винни. Может быть. Может быть, настанет день, когда я вернусь к жизни. До свидания. И благодарю вас. До свидания. Я не хочу быть причиной его страданий. Он симпатичный человек. Приятный голос, привлекательное лицо. По духовным интересам он гораздо ближе мне, чем Уилфред. Но, Господи! Разве я испытываю к нему то неистовое сладостное влечение, когда весь мир в одном существе, единственном долгожданном любимом человеке? Господи, какая тоска. И эта погода стемнела. Люди бегут, не разбирая дороги. А этот старик или больной идет медленно. Еле переставляет ноги. Нет. Быть не может. Лечитесь, этого не может быть. Это Стэк. Стэк. Вы мисс Стэк. Вы плачете, Стэк? Я как раз шел к вам. Вот. Телеграмма. Получил. Я говорю Стэку. Лондон. Корк-стрит. Прискорбием извещаем, что высокочтимый Уилфред Дезерт утонул во время экспедиции вглубь страны. Тело опознано, погребено на месте. Известие получено только что. Сведения абсолютно достоверны. Соболезные. Британское консульство в Бангкоке. Мисс, мисс, разрешите телеграмму. Несите ее, мистер Майкл, Стэк. Не надо убивать. Не надо убиваться. Осталось переплыть одну реку. Еще только одну реку. Иди мне. еще одну реку. Только одну реку Вини. Еще одну реку. Господи. Господи, ты милосерден. Ничего не прошу, только одно. Делай так, чтобы я умерла. Вот сейчас, в эту минуту. Господи, сделай чудо. Господи, пусть я умру. Ты все можешь, Господи. Я верю в тебя. Сделай чудо. Пусть я умру. Вам плохо, мисс? Нужна помощь? Что? Помощь нет. Нет, нет, мне ничего не надо. А мне кажется, вы сейчас упадете. Да нет, нет, ну что, со мной все в порядке, нет. И лицо у вас в слезах. О, это снег. Я просто устала, спасибо. Вы можете идти, мисс, или... Могу, могу, конечно, я иду. Вот, вот, я уже иду. Большое спасибо, я немного устала, и этот снег холодный. Спасибо, я уже иду, я иду. Жалости. Нет. Нет, нет, только не жалости. Никогда. Никогда. Уилфрид, ты мертв. Теперь ты уже совсем, совсем мертв, Уилфрид. Господи, жалься надо мной. Я ничего не прошу, только пусть я умру. А, жалости. Нет, нет, нет, нет. Я иду, да. Я иду. А куда я иду? Ах, да, да, домой. Домой, к тете Эм. Тете Эм, дядя Лоренц, отец. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, только не жалость, только не жалость. А чтобы не узнали, не увидели, не жалели. Ради Бога. Чтобы не жалели. Не жалели. Когда она пришла, мама? Доброе утро. Я же говорю тебе, Майкл, я не видела. И это час тому назад, может быть, меньше. Я слышала, она вошла и поднялась сразу наверх, в спальню. Я думала, она устала, не хотела ее тревожить. О, Господи, Майкл! И надо же, чтобы она наткнулась на Стека. Если бы я первый узнал... Могли бы подготовить. Тут как не готовь, Майкл. Горе из горя. Для меня это тоже горе, папа. Я любил его. Я пойду наверх. Я сейчас возьму себя в руки. Майкл, что же с нами происходит? Почему у нас-то одно, то другое? Хьюберт. Потом история с Динь. Сейчас Клэр. И ко всему прочему, смерть. Может быть, и лучше, что он умер, Эм. Какие ты говоришь глупости, Кон. Смерть всегда смерть и всегда плохо. Завтра утром я увезу ее в Кондафорд. До суда еще не меньше месяца. Она отдохнет, успокоится. Ну вот что. Я иду к ней. Мама. Мама, только не жалей ее. По-твоему, я совсем выжила из ума? Жалеть? Разве когда случается такое, жалость поможет? Завтра я увезу ее в Кондафорд. прискорбие извещаю. Извещаем. Извещаем. Умер. Умер. Еще только одну реку. Ты теперь совсем мертв. Да. Динни, ты похожа на привидение. Я озябла, тетя. Еще бы, юристы хоть кого заморозят. К обеду можешь не выходить. Тебе дадут сюда. Мне совсем не хочется есть, тетя. Я принесла себе глинтвейн на молоке. О, это согревает. Замечательно. Твой дядя сам приготовил. Пришел Майкл. Он там, внизу. Можно я поцелую тебя? Вот и все. А теперь ложись. Завтра твой отец хочет отвезти тебя в Кондафорт. Отлично, тетя. Ведь до сюда еще далеко. Да, да, да. Ну, теперь ложись. Ложись, иначе заболеешь. Я не заболею, тетя Эмма. Еще одну реку. Только одну реку. Майкл может слушать. Алло. Алло. Алло. Майк. Да, мама, да. Звонили из Кондафорда. Динни заболела. Этого я и боялся. Что с ней, мама? Вот уже третий день она без сознания. Есть какие-то новости? Слава богу, к ней вернулось сознание, мистер Донфорд. Но положение очень тяжелое. Ну что же все-таки с ней? Что за болезнь? Думаю, она сильно простыла в тот день, когда мы были у адвоката. Шел мокрый снег и... Нет, тут что-то другое, вы-то знаете. Только не хотите говорить, Клэр. Если с ней что-то случится... Она поправится, мистер Донфорд. Я не знаю, как я буду жить. Она поправится. Ее окружает такая любовь. Друзья и знакомые ежедневно требуют отчета о ее здоровье. Звонят, пишут. Флёр забросала ее дорогими подарками. Тетя Эм вкусными вещами. Вы каждую неделю посылаете ей цветы. Дядя Эдриан забыл свои черепа, почти переселился в Кондафорд. Вот странно, мистер Дорнфорд. Динни всегда как-то держалась в тени. Такая неслышная. Тихая, а сейчас вдруг оказалось, она-то и есть центр всей нашей жизни. Она поправится, поможет природа, кончается март, весна в разгаре. Она поправится. Не знаю, Эдриан, не знаю, как ей помочь. Она... ходит, иногда гуляет в саду, но душевно сломалась. Молчит, потеряла всякий интерес к жизни, не хочет никого видеть, ни с кем разговаривать. Да, знаешь что, Кон, увезу-ка я ее за границу. Возьму отпуск в музее и махнем мы с ней самое лучшее средство. Она не согласится. Уговорю, я уговорю. Недельки на две. В Пиренеи. В горы. Там сейчас прекрасная пора. Цветы, воздух. потом Париж увезу. Господи, какая красота. Какая близость к Богу. Теперь я понимаю женщин, которые уходят в монастырь. Я всегда считал это отсутствием мужества, Динни. Или погубленной жизнью. Твоя жизнь еще не погублена. Не зашивайте рану иглой, дядя. Она затянется изнутри. Ну вот, Динни, завтра домой. Путешествие пошло мне на пользу, дядя. Я говорил тебе. А Париж вообще возбуждает чувства и желание жить. Надо жить, Динни. Надо жить, дорогая. Дядя, вы сделали для меня бесконечно много. Динни, ты прелестно выглядишь. Ты еще никогда не выглядела такой жизнерадостной. Как ты себя чувствуешь, Нина? Хорошо, тетя. Соскучилась по дому. Как тут дела? Что слышно от Джерри? Наверное, уже выехал, скоро суд. Что будет с Тони Крумом, если они проиграют? Ах, как бы ни повернулось дело, Динни, судья, видимо, будет против него. А тут еще вопрос, как отнесется к этому Джек Масхэм. Он ведь человек со странностями, ты-то знаешь? Да, знаю. Ах, Круму следует уехать на золотые прииски, разбогатеть, вернуться и жениться на Клар. И это мое твердое убеждение. Ах, тетя М, ну об этом надо спросить Клэр. Ну, разве она его не любит? Нет, но может полюбить, если его разорят. Ну, а ты? Ты правда совсем поправилась? А, дорогая? Да, тетя. А что такое? Видишь ли, Майкл хочет тебя видеть. У него... Ну, он, кажется, должен что-то передать. В общем, не знаю. Словом... Завтра я пойду к нему. Хорошо.